Глава 33, в которой все должно влезть в чемодан. Ну прости его, мама. Барбара просительно сложила лапки под подбородком. Папа не сказал тебе про маньяка, потому что боялся опять тебя потерять. Ведь он тебя очень любит. Он любит только свою работу. Мелисандра решительно бросила в распахнутый чемодан еще одну кофточку и одуванчиковое боа. Одежда ее, исключительно элегантная и воздушная, аккуратными стопочками была разложена на кровати, на столе, на полу, на стульях и на всех полочках в номере гостиницы «Под семью дубами». Барбара решительно не понимала, как мать умудрялась запихивать все эти стопочки в один, хоть и огромный чемодан. Сама она путешествовала налегке, с маленьким рюкзачком, но Мелисандра действительно это умела. Она многое умела, в том числе она умела прощать. Мам, он любит тебя. Ты должна простить папу. Ни за что. Мелисандра отправила в чемодан стопку кружевного паутинового белья. Ну, мама! Нет, нет и нет. Мы уезжаем домой, в Подлесок. Это нет, нет и нет окончательно? Или все-таки есть шанс тебя убедить? Ну, а как ты меня убедишь? Он повесил у себя в норе твой обгоревший портрет. На самом видном месте. Так, чтобы видеть его из любой точки норы. Не верю. А я тебе докажу. Давай пойдем и проверим.